Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Сегодня у нас 20 июня 2017 года. Но это не точно. Почему не точно? От какого числа считать? Это григорианский календарь, никто не знает, как на самом деле. 137 дней до новой исторической эпохи. У нас 22-го выходит на свободу. Откидывается, да, как у нас наш, тут уже наш лидер, да. Со второго спецприемника я пытаюсь понять, это улица Мневники 6 или нет? Ну, 6, наверное. Ну да, а улица... Вроде говорил. Да. Так, маршала Жукова сюда мы поворачиваем. В общем, мы, да, вывесим сейчас, это сейчас сообщение. Мы сейчас расскажем. Я пока по поводу того, что вот там нам пишут разные замечания, что мы с Костей там что-то веселимся, пока Мальцев в тюрьме. Но я хочу сказать, да, что а что нам, плакать, что ли, сопли размазывать по лицам? Мы люди, так сказать, взрослые, да, и считаем, что революция это не только красиво, но еще и весело. И поэтому нечего нам плакать. Поэтому улица Мневники, дом 6, корпус 2. Итак, четверг, это будет послезавтра, Москва, Россия, Мневники 6, корпус 2, там произойдет выход на свободу Мальцева Вячеслава Вячеславовича. Да, мы должны 10, превратить говорят. Это в большой праздник в очередной раз. 15-10. 15-10, да. Значит, что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать о том, что мы очень плохо подписываем петицию. Сегодня поступили ряд звонков с вопросами, а как, а что, а куда, а зачем. Возьмите товарища, который разбирается в интернете, возьмите племянницу, племянника, сына, дочь и попросите помочь в этом. Еще хотелось бы заметить, что после того, как вы забиваете имя, фамилию и e-mail адрес на сайте Белого дома, нажимаете кнопку «Подписать», вам письмо отправляется на почту. После этого вы должны открыть свою почту, которую вы указали в петиции, в подписи письма, и кликнуть на первую ссылку. Тем, кому непонятно, кому визуально требуется это, то у нас есть видеоинструкция по тому, как подписать петицию. Подписывайтесь на канал за главными буквами «Артподготовка», ставьте лайки, нажимайте ссылку «Поделиться», делитесь видео в соцсетях. Что еще? Также вы можете задать вопрос в прямом эфире. Ссылка под видео также это задать вопрос в прямом эфире. И также у нас есть валюта будущего, которая называется рифкоины. Условия и все написано на сайте NoCorrupt, там также есть ссылка. Что у нас еще? Ну, давайте к новостям, а там по ходу посмотрим, как... К новостям. Я сегодня слышал программу по поводу решения ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде, но то, что 50 тысяч евро присудил ЕСПЧ трем геям. Или они не геи. Ну, в общем, активистам, вот там же разница. Ну, есть да. Геи, а есть просто активисты. Ну, может, ну, да. Я не хочется на личности переходить. У нас тоже есть человек, который поддерживал их, но вроде как он сам не такой. Да, мы сейчас не об этом, а об этих 50 тысяч. Я просто интересно слушал, если кому интересно, как Милонов говорит, да. Но он там, конечно, развернул целую историю по поводу того, что эти трое чуть не ограбили весь российский бюджет, и сейчас за 50, короче, этих непонятных тысяч евро, ну, в общем, короче, пенсионеры все погибнут как один. Но вообще тема интересная, потому что мы ее связывали, начинали говорить про геев в Чечне, да, и что есть специальные, я сейчас не говорю про этих конкретно людей, да, но есть специальные люди, которые делают заявки на гей-парады специально в таких местах, где их точно никто не поддержит. Ты знаешь да. об этом, да? А потом подают в суд, причем не приезжая. В Чечне было точно так же. Они подняли всю эту фигню, вот эти активисты так называемые, да, и они просто, ну, прислали там бумажку и говорят, а разрешите. И с этого все началось, весь скандал. А для чего они посылают? Для того, чтобы потом выиграть, если еще денежку, вот так вот. Я сейчас не антигейскую пропаганду. Ну, это хорошо. Да? Это хорошо. Это такая же молодая болезнь. Нет, я не к этому. Я говорю, что это шантаж корпоративный. Нам он тоже особо не нужен. Но он шантажирует путинское государство. Ну, и наше же тоже будет шантажировать. Дальше разберемся. Хорошо. Ты сказал, я тебя за язык не тяну. Будешь разбираться с геями. Ты будешь уполномоченным по правам геев. Я найду. Нет, это хорошая жирная работа, что ты хочешь? Нет. как говорят, лучше не трогать длинный палки. Мосгорсуд продлил срок заключения под стражей Никите Белых. Сезон будет оставаться как минимум до 24 сентября, да. Ну и как раз ему до этого времени, я думаю, все-таки придется решить для себя, он с 5 ноября с нами или нет. Хотя, на мой взгляд, он уже внутренне давно согласился. Я на самом деле не знаю, я так скептически отношусь к тем людям, которые зарабатывают ради зарабатывания, которые не хотят вкладывать душу какие-то. Да он-то скажет, что он хотел вкладывать душу, понимаешь? Не знаю. Возможно. Не знаю, да. Курс рубля и цена на нефть обновили многомесячные минимумы. Вот. Согласно данным Московской биржи, евро впервые с начала декабря стоит больше 66 рублей, а доллар больше 59. Ну вот. Что, уже началось? Да нет, ну нет, если оно начнется, мне кажется, будет очень резко подниматься. Нет, это такие стандартные колебания плюс-минус главное. Там же там умные там аналитики, они же говорят, там сначала должен быть скачок, проверка, способна ли валюта идти или не идти, потом кто-то ее скупает, она еще ниже опускается, и потом вроде бы как старт, там какие-то плечи, зигзаги. В рамках вот нашей биржи, да, в рамках рублевых торгов, у нас, к сожалению, на бирже есть один самый главный игрок. Это, собственно, Центробанк, ты знаешь, да? И этот игрок контролирует большую часть, ну, по крайней мере, блокирующий пакет транзакций всех имеет. Поэтому говорить о том, что там плюс-минус 2 рубля, это, ну, как бы, уже ими не контролируется, невозможно. Они сами могут устанавливать, понимаешь, ну, с помощью интервенции и так далее. Это они зарабатывают на подъеме, на падении курса и так далее, и так далее. Просто есть какие-то, да, там у них текущие задачи. Когда они будут не справляться, тогда это будет в разы сразу, ну, вот как в прошлый раз. А пока что они могут держать любой курс. И любые колебания, это их колебания, собственно. Посмотрим. Ну, как я вижу, да, я же не Димура. Хотя вот Димура нам все прогнозирует, что скоро 120. Ну, скоро, не скоро, посмотрим. Так, у нас новость. Кирилла Серебренникова не будут все-таки подвергать уголовному преследованию. Все-таки от него вроде бы на самом высоком государственном уровне от преследования... Ничего не знаю, расскажи про это. Отказались. Да нет, на самом деле ничего не отказались. Опять это заявление, как сказать... Одни говорят, мы не будем, да? Ну как, а Путин сразу сказал про него, дураки там, ну в смысле, что полезли там что-то такое. И что? Ну ничего же не произошло, месяц все равно они там требушили. Сейчас одни уйдут, другие зайдут, ты же понимаешь. Уже если уже зашли, то все, птички пропали. Пишут опять эхо. Володь, позовите. Эхо? Ну пишут эхо артподготовки, видишь, эхо. Ну, я не знаю. Вот я думаю, что да, мы их так поворачиваем, они друг друга, наверное, наводят. Так может быть. Ну как-то так, наверное, да. Мне сегодня попросили озвучить письмо. Значит, сегодня судом Краснодара судья Дудченко, может там не поговорим, судья Дудченко Ю.Л. при прокуроре Швейба Р.В., вот это все русские в Краснодаре, заметил, да? Посадили на 10 суток координатора прогулок и координатора артподготовки в Краснодаре Кудееву Наталью по статье 20.3, часть 1, за перепост картинки ВКонтакте. Наталья заявляет, что картинки не постила, значит, наши дружественные полицейские сами запостили экстремистскую картинку, сделали скриншот и поставили человека под статью. Это тут в кавычках написано, но я понимаю, что это с их слов. Просьба оказать материальную помощь для Натальи, карта Сбербанка. Я сейчас несколько раз в чате ее продублирую, а вы, пожалуйста, распостите. Угу. И Наталья, наш соратник, организатор прогулок в Краснодаре. Так, от ответственности народного гнева не уйдет. Не ждем, а готовимся. Да, если есть там адвокаты, желающие заняться этим. Ну и мы тоже поможем, естественно. Да, мы также поможем. Напиши. А Наталья написать? Наталья, да. Ну, на самом деле, видите, от кого сообщение? Давайте я зачитаю. 42-76-32-0-17-41-73-80. Будем благодарны за любую карта помощь. Карта Сбербанка, да. Вот пишут, ждем евро по 200 рублей. Ну, хорошо. Мы не ждем, а готовимся к евро по 200 рублей. А я не знаю, сегодня можно раскрывать, нельзя. Зашел, значит, спецприемник Мальцеву. Сотрудник какой-то распахнул так пиджак. Говорит, у меня, видите, ничего нет. При этом у него сумка такая была здоровенная. Говорит, Вячеслав Вячеславович, расскажите, пожалуйста, как начнется? Как будет проходить? Я вот боюсь соврать, я рассказывал с рассказанного, в общем, через десятые руки. Как будет проходить революция 5-11-17? И Вячеслав Вячеславович дал ему полностью развернутый ответ про выразишься? В смысле? Ну, как оно будет происходить? Про... Он ему ответил или не ответил? Он ему ответил. Вот слова донесли же ведь точно, я просто их забыл. Типа идите в жопу? Да делать? Нет, он ему хорошо ответил про классовое неравенство, про то, что Путин у нас самый главный революционер, что кровавая революция будет или не кровавая, решать это Владимир Владимирович, а никак не Мальцеву. Ну а как революция начнется, ты как думаешь? Я думаю, что революция начнется, естественно, со всего. Ну, ты сегодня предложил надо выпустить календарик, где каждый день отметить там красным кружочком, написать красный кружочек, это митинг. Митинг. Все время, каждый день где-то митинг. Происходит какой-то митинг. Вот, собственно, все будут красным, а это уже каким-то багровым. Да, ну, а потом раз шестое. А шестое, кстати, оно в государственных календарях тоже красное. Нам привезли просто с Госдумы этот ежедневник. И там шестое число красное, как праздничный день. Для этого вроде как понедельник. Ну да. Так, хорошо. Опять звук нас ругает, я не знаю, что не нравится. Ребят, я даже, вот Володя сейчас поправит. Мы даже как-то... Блин, да если бы мы от нашего балета «Лебединого озера» что-то зависело бы, мы бы его включали бы. Вот, Дмитрий Донской пишет, ребята, никогда не пытайтесь жестко русского мужичка. Что не пытайтесь жестко русского мужичка? Парадокс в том, что мужик русский, если его... стыдно по делу, всегда найдет отмазку и на зло сделает наоборот. Такая вот психология у нашего народа. По себе, Дмитрий, не стоит равнять. Нет, но то, что дух противоречия, естественно, развит в народе, это безусловно, но это, ну, как бы сказать, это нормальная непосредственная реакция. Ну а что, если человек, ну, это же от, ну, такого нормального состояния человеческого, от упрямства идет, да? То есть нежелание смиряться с, ну, с тем, с чем ты не хочешь смириться. Это когнитивный диссонанс, так называемый. Да, может быть, человек не всегда прав в этом. Но вот есть такая национальная особенность, что не хотим мы смиряться. И, кстати, и как те, кто мы называем вата, именно их ловят именно на этом центральные средства массовой информации, Киселевщина и Соловьевщина. Они же и говорят все время, мы не смиримся с тем, что против нас Соединенные Штаты. Ну просто они не говорят, что Соединенным Штатам на нас вообще ровным счетом наплевать. Конечно. По большому счету. Все, у нас один микрофон. Да, у нас тут перестал. Ох, никак мы не можем с этим звуком разобраться. Да, это нас слегка угнетает. Или не хотим. Вот фонд «Соцгорпроект» подал досудебные претензии к политику Алексею Навальному. Это фонд Ильи Елисеева, про которого говорилось в фильме «Он вам не Димон», да? Ну, вот, Елисеев, этот, который одноклассник? Да, одноклассник. На него все оформлено. Вот досудебные претензии, это означает, что это никакие не претензии. Но это угроза обычно. Ну, в смысле, что мы говорим, давайте там, типа, нам денег или отказывайтесь от своих этих, или там что-то. Ну, забавно. Медведев говорит, я тут ни при чем, там какой-то компот, да, а тут все-таки всплывает Елисеев. Елисеев. Сначала, значит, был Усманов, теперь Елисеев. На самом деле, тоже такая легкая истерика, попытка отмазаться со всех сторон, не привлекая главного фигуранта к этому вопросу. Но это, на самом деле, не так легко. Медведев, я тебе страшно, я тебе сейчас подскажу, ты только, ты Путина скажи, Путин во всем виноват. И будет у тебя счастье. Кто? Я скажу? Не, Медведев пусть скажет, что это не Елисеев и не Бурханыч, а это именно Путин во всем виноват. Это было бы, конечно, сильно, но я думаю, что это нам придется долго ждать. Это если мы его так уже, как сказать, захватим, мы будем так, знаешь, делать там. И что-то говорить. Да не, ну это ты согласен же, что это единственный выход для Медведева скинуть себя? Не знаю, он не продаст. Ну просто побоится. Ну это не... Ну можно из-за бугра, через айфон. Нет, когда ВПН. Когда Путина не будет, ты увидишь, как он... Нет, это понятно, там уже не важно, что он расскажет. Нет, он там из-за границы будет рассказывать. Не знаю. Откуда? С Северной Кореи? Да, и вот этот вот, значит, Илья Елисеев потребовал удалить ряд материалов там, ну, что удалить? Вот он же сказал суду, что он не удалит, а тут досудебное удаление. Я никак не понимаю, почему они все время это вот, ну, они правда решили, что если мы больше будем об этом говорить, значит, соответственно, меньше об этом быстрее знать. Люди все забудут про это дело. Да нет, ну они молодцы. Я не понимаю, да. Они же молодцы. Но с другой стороны... Кто скажет, что мы им платим за это? Да, они нам платили. Есть такой вариант, да. Но есть также все-таки, ну, как бы элемент усталости. То есть нельзя людей долго на одной сенсации держать. Димон все-таки сенсация 26 марта, и, как показал 12 июня, при всех наших, ну так сказать, попытках и навальновских и попытках, все равно народу было, как ни крути, меньше. Ну и предполагалось, что будет меньше, ну потому что оно же должно, интерес должен подпитываться. Нельзя все время на Димоне и на уточках выезжать. А у нас пока других материалов нет, все ждут, он вам не Вован, но пока его нету. Будет, как думаешь? Я бы на самом деле, вот, на мой взгляд, если честно сказать, да, коррупция это такая удобная мишень для политической борьбы. Но надо понимать, что это вот самые верхушки, да, ну, что это зависит от системы. И коррупция, ну, если у нас капиталистическая система, то коррупция будет всегда. Поэтому мне кажется, что сейчас для Навального, по крайней мере, и для его сторонников, ну и для нас тоже, если мы говорим с этой стороны, что главной мишенью для удара должна стать избирательная система прежде всего. Ну, то есть вот неважно, зарегистрирует Навального или еще кого-то, или не зарегистрирует, избирательная система не пропустит никого там даже близко. Поэтому никакого смысла не имеет регистрироваться в Памфиловском избиркоме, да, если, ну, если нет нормальных выборов. А их не будет. Вы все об этом прекрасно знаете и прекрасно представляете. Поэтому я считаю, что если они хотят, ну, фонд борьбы с коррупцией, если они хотят, как сказать, поднять тему, то прежде всего они должны поднимать тему с выборами и с тем, чтобы лозунгом момента для них, по крайней мере, должен стать полностью, так сказать, переустройство выборной системы, увольнение всех сверху донизу и создание новых, плюс выборность этих председателей избирательных комиссий на всех уровнях, и там, и на федеральном и на местных уровнях. Вот это должно быть требованием момента. И, кстати, несколько раз уже и Яблоко, и еще другие партии подавали, ну, на признание выборов недействительным, ты знаешь, там пересчитывали, ну, да. Там пересчитывали, как люди подходят, да, и говорят, у вас там 200 человек подошло, а 1000 бюллетеней проголосовано. И суд принимает решение, что, значит, вот это вот пересчеты, вот эти, это как бы недостаточно, хотя это официальные съемки на это самое. И они говорят, на 70 участках, по-моему, я, чтобы не ошибиться, Яблоко просчитало, и они по всем участкам сказали, идите в жопу. Какие вы выборы хотите? Для чего? Что там выбирать? Ну, да, при такой выборной системе? Это цирк. Цирк более адекватную картину. Если мы в цирке выборы устроим, да, и то будет более адекватная картина, чем вот то, что делают они. Ну, можно выйти, вот, тем мы, собственно, занимались, на дебаты и высказать свое мнение, и спросить Зюганова, ты за Путина или против Путина? Это же было вроде на этап. И чего? Ну, от этого же коммунистическая партия к нам не прибежал в полном составе. Ну, задумались, Рашкина уволили там вроде, еще какие-то перестановки. Перестановки. Я бы сделал на месте, так сказать, правительства, им тоже нужны такие перестановки. У нас еще проблемы с партиями. Партии у нас, ну, у нас, как бы говорят, у нас тоже многопартийная система, как там. Ну, только партии у нас в законе о партиях, вот, например, коммунистическая партия, это не партия демократического типа, это партия замкнутого, вот такого феодального типа. То есть это, по сути дела, секта, потому что принятие в нее, вот как, допустим, в Америке есть республиканская, демократическая партия, ты просто говоришь, я вот поддерживаю эти ценности, или эти, да, вот я вот этот член, да. То есть не надо вступать, чтобы быть какой-то партией. А так она и должна, ну, да, быть. Да. Ты просто поддерживаешь некую платформу и говоришь, ну вот я теперь за нашего кандидата, мы тут праймерис. Праймерис должны быть. А как сделать праймерис среди Зюганова и Зюганова, да? Ну да, потому что там нельзя людям просто выдвинуться, потому что он должен быть членом там. Ну да, да. Анализы сдать. Да, ну еще какие-то. Понятно, да, унитаз перенести. Все правильно. То есть и эта штука, она нужна, она и сейчас бы пригодилась, ну я имею в виду при этом устройстве, если депутаты бы ее приняли. А депутаты могут сейчас принять, потому что это выгодно и Кремлю в том числе, чтобы партии были открыты и были внутри них праймерис. Близорукие они, близорукие. Ну да, да. Какие у нас тут еще новости? Вот есть, что управление МВД по Санкт-Петербургу признало таки применение, вот, да, перцового газа в 33-м отделении полиции. Ну, что признало? Ну, мы и так знали, что он там. А кто должен был этот перцовый газ? Из себя, что ли, люди его выделяли? Ясно, что это... Надо, наверное, посадить. Да, ну, ты понимаешь, на самом деле, я тут много, как бы, копий сломано. Но дело в том, что они же действовали в рамках... Ну, в рамках чего? В рамках своих полномочий. У них очень большие полномочия. Они могут побрызгать в камере. Они же на них не брызгали. Они побрызгали в той камере, где был сумасшедший, да, ну, который там стены. В этом смысле они... Ну, он отдельно, по неосторожности. Сидел. Он отдельно сидел. Да, но они что скажут? Они скажут, ну, вот ты показывал эти камеры вчера, да? Ну, вот они тебе скажут, милиция, да, скажут, ну а мы-то чем виноваты в эти камеры? Камеры не они делают. Сядь, посиди, подумай, в чем ты виноват. Они не делают камеры. Как нас сажают? Я там не ходил. Ну, ты сядь, подумай, где ты ходил. Понимаешь, есть некие стандарты, да, и соблюдение этих стандартов, это не полиция должна заниматься, да? Ну, в смысле. То есть, если распылить баллончик в одном... Нет, я, не буду, я буду бесконечно долго, ты будешь защищать их. Я не понял. Заказчиком был наверняка Министерство внутренних дел. Заказчиком работ. А, ну, скрали они, я согласен. Сделали смету. Скрали. Отпилили. Эти подписали за откат. Ну, так же у нас все делается. Ну, я ведь знаю, как делается. Ну, я понимаю, но мы теперь на рядовых милиционерах. А теперь они ни при чем. Ну, ничего себе. Ну, действительно, вы да. Всех при чем астматик у нас? Вот, у нас астматик виноват, что он болеет астмой, вот так? Сейчас был бы Ильич, он бы нас рассудил, жив, который Владимир, да? Вот там как раз и надо разделять людей на... Рядовой, как это сказать, на генералитет и рядовой менталитет, да, вот этот вот менталитет. Я понимаю, нет, я не обязательно рядовых, пусть начальника РОВД посадят. Понимаешь, в этом, да, ну так надо с него и начинать, как минимум. Ну да, пусть он сядет, посидит, подумает. Потому что это же как раз рокировочка такая, это как раз прием этих вот людей, кремлевских пропагандистов. Они тебе подсовывают кого-нибудь, а вот же рядовой милиционер, ногой в ухо получил, он же вот вообще, он за это самое, а вы его так, он же такой же, как вы. И ты так, ой, да, он же такой. Такой же, как мы и так далее. Не надо их всех кучу. Вот давайте проведем вот эту самую, от полковника и выше, да? Ну, да. Условно. Не, ну, там они нам тоже скажут, да, есть хорошие, есть хорошие. Мы хороших выпустим потом. Потом. Сначала надо всех посадить. Потом. Вот это я согласен. Не, ну они так с нами поступают. Был, не был, неважно. Вот надо понять, кто они. А кто? Начальники РОВД. Я тебе скажу, по большому счету. Второй отдельный спецполк СС, который на Мневниках находится. Ты отделяешь. На самом деле... Они – это мы. Они – это мы и есть. Понимаешь? Это одно и то же. Оно никак не разделяется в данном случае. Они тебя содержат, и они там же сами сидят в этой камере. Они чего хотят, чтобы вот так в камерах было, и чтобы вот оно было плохо? Да нет, они хотят, чтобы как в Америке было. И брызгают баллончиками. Красивые камеры, да, и баллончики с запахом, там, я не знаю, ванили и жасмина. Ну, не знаю, что там это самое. Они тоже хотят так жить. Не знаю, не знаю. Может быть. На мой взгляд, да. Живут в говне. Ну так это мы живем, говно. Большинство населения Российской Федерации. Так что тут все. Я не то, что вот тоже Костя говорит, оправдываю. Я никого не оправдываю, только на. Нет, оправдывает, я в кавычках сказал, поэтому. Ну, да. КНДР несет ответственность за смерть американского студента Отто фон Биера. Это вообще, конечно, очень интересный, ну, вопиющий случай. Да, приехал он в КНДР, не знаю, чего поперся, но, собственно, я. Учиться вроде. Ну, условно говоря, я понимаю, что учиться это такой, вот ты себе представляешь? Ну, в Корее учиться не представляю. Ну, я понимаю, да, если это не шпион сразу. Ну, да. Ну, то как минимум какой-нибудь журналист-блогер, который хочет, ну, что-то оттуда принести. А может быть агент американский, книжку писал, который поехал туда, нет, чтобы... Я говорю, если он не шпион изначально, что вполне как бы вероятно, ты правильно говоришь, большая вероятность, что большая он шпион, да. То все остальное это вот ну какая-нибудь попытка чего-то выцарапать такое, что, на чем можно сделать бомбу. Себе имя, да, имя. И вот сейчас мне скажут, да он пострадал, да, ты ну это да, самое. Да, нет, пострадал. Надо понимать, зачем он туда поехал, во-первых. Но то, что случай вопиющий сам по себе его, знаешь, за что его арестовали? Да, он сорвал плакат на этаже. С агитпропагандой, ну, политической какой-то. В том числе, да. На самом деле там у них разделенные территории, строго ходят, где иностранцы, и где иностранцам ходить нельзя. В общем, он зашел туда. А, где нельзя иностранцам ходить? Ну, там в любом помещении есть, ну, как сказать. И вот эта территория, да, как бы считается уже, ну, ты типа переступил черту. Ну, а там дальше сорвал плакат, какую-то агитацию там, это самое, что-то такое. Он сорвал плакат, видимо, для того, чтобы это, ну... Как сказать, себе в книжку, ну, я понял. Как материал, да, показать, смотри, что. В гербарии. Кстати, интересно было бы, да, этот плакат посмотреть. Но вообще, да, это, конечно, абсурд, на мой взгляд, такой прям абсурд, который нужно всем донести, чтобы все поняли, а самое главное, мировые правители, что вы же поймите, ну, это совсем какая-то хренотень. Они же по-прежнему считают, что государство это вот такой фетиш, да, ну, как бы, который нельзя перешагивать. Есть право нации на самоопределение. На самом деле, право нации на самоопределение – это право диктатора на определение, так сказать, определение для нации. Вот так это, именно так. Потому что если вы посмотрите, вот все, что определяется там, где сидит диктатор, как нация определяет свое положение, это так, как думает диктатор или верхушка вот управления. Правильно? Другого-то нет. Ну да. Ну. Зеленин пишет, тупой такой, Мария Галактионова. Бывает. Бывает и хуже, но реже. Петицию все подписали? Не все. Не все, да, не все подписали, там 1050 подписей было. 130 должно быть, по идее, по логике, если все подписали. Открой этот самый, давай посмотрим, донат как идет. Или донат, как правильно? Донейт. А то потом много. Зеленин тупой, он не может вам сказать, как идет донат. Раньше у нас ДД был, да, а теперь Дональд. Нет, тогда Белковский же сказал, что дядя донат был у него. Дедушка. Дедушка, да, простите. Станислав. Ну, идет. Клопауцкий. Клопауцкий. 750 рублей. Древнеримское имя такое. Окгус. Окагайс, да, я прочитал. Давай, ты немецкий. Asset liquidation has finished now on your own for the time being. И ссылка. В общем, да, все поняли. Ты действительно понял или? Ну, я медленно разбираю, что он хотел сказать, я разберу. Михаил, 100 рублей, без вопроса, спасибо. Бумажка, 500 рублей, подписывайтесь под петиции со всех своих почт. Призываю всех делать так же. Спасибо, бумажка. Мы также призываем со всех своих почт подписаться. Юлия, 100 рублей, извините, что немного, но надеюсь, что и мой вклад поможет тем, кто за нас терпит лишения. Победим, обязательно победим, Юлия. Фашист, 100 рублей на правое дело. А фашисты нас поддерживают. Слава, 200 рублей. Из-за коммента про гендиректора технический вызвал к себе меня, простого рабочего. Вот до чего бояться. Ну, так что, они действительно начали бояться интернета? Или как-то это непонятно, почему? Так они не знают, что это такое, мне кажется. Они до конца не понимают. Ну, не понимают, да, но их и тянет. Но вот Усманов, что вышел в интернет? Ой, Усманов думает, такие он... Такие деньги, что я пошел бы в интернет? Усманов думает, что он его делает, понимаешь? Он сказал Навальному: Леша, ты его пользуешь, а я его делаю. И мы же, когда у нас плохая связь, мы же теперь... У нас мем такой, Усманов. Он просто делает, он сделал уже нас всех. Да. Угу. Ну, какие у нас позитивные ребята. Север, 100 рублей. Если почта заканчивается на ру, то петиция не проходит. Подписали с почты, что заканчивается на ком. Все прокатило, как по маслу. Подскажите в эфире будет полезно. Может, в этом причина, что мало подписей. Мы подсказываем, мы более того скажем вам, если вы напишете почту mail все заглавными буквами, то она тоже у вас пройдет. Ну, на ком лучше, конечно. Можно и на ком, и на mail. Сибирячка, 100 рублей. Маме и дочке держитесь, девчонки. Спасибо вам от мамы и дочки. Кирилл из Зеленограда. 100 рублей на поддержку боевого духа. Не ждем, а готовимся. Серега, город Бор, 200 рублей. Без вопросов. Он постоянно спрашивает. Мы ему вроде как все отвечали. Кока, 100 рублей. Вячеславу на встречу. Спасибо. Наталья, 200 рублей на ваше усмотрение. Людмила, 100 рублей. Вячеславу на лечение. Тем, у кого есть проблемы с подтверждением электронной почты при подписании петиции. На всякий случай хотелось бы посоветовать проверять папку спам. Хорошее замечание. Проверяйте папку спам. Снежок, 100 рублей. Без вопросов. Спасибо. Константин и Ольга. 511 рублей, хунте на благие дела, здоровья Вячеславу, терпения и любви Анне. Спасибо. Спасибо. Владислав из Хасмерсхайма. Хунта вперед, инфо только для вас. Не могу перевести деньги на рифкоины, нет PayPal. Записался в адресную книгу на сайте 5.11.17, но ответ так и не получил. Мой e-mail приняли. Так если есть e-mail, в чем там проблема? Ну, он записался на... Нет, он говорит, нет PayPal. Но если есть e-mail, то и PayPal. PayPal оплатить в рифкоинах нету возможности. Блин, да. Опять. Все еще не сделали. Хорошо. Все у нас еще в процессе. Что, у нас там новости остались еще какие-то? Да, вот включи чат лучше. Чат лучше? Да, ну не лучше, в смысле новости мы походу зачитываем. Как много раз подписать петицию. Человек предлагает, я читал, очищать кэш. И подписывать. А там разве не отделяется? Я не знаю, но факт в том, что даже если они подписываются и подписываются, то там наверняка одиночные фамилии, имя и почты, они все уйдут на ноль. Угу. Где Окунев спрашивает? Да что-то не доехал пока что еще. Ну да, должен был сегодня приехать, не приехал. Кошку пока что тебя требует. Кошка тебя там 7 тысяч лайков. Кошку. Или ты хочешь кошку так показать? Как картинку? Мне не жалко. Картинку я имею в виду. Я просто переживаю за некоторых людей, типа Саши Фоменко, потому что у него острая аллергия. На кошек? Да. Он с монитора? Ну, а все равно оно действует. Ну, представь себе, тебя смотрят 100 тысяч человек, да, ты показываешь кошку, на кого-то это психологически воздействует, он начинает чихать. Ну, она так... Так, вот из новостей. Счетная палата зафиксировала неэффективное использование денег по развитию Крыма и Севастополя. Утверждается, что в 2015 году было освоено всего 24% бюджетных средств, а в 2017 – 63%. При этом руководители федеральной целевой программы ежемесячно получали по 500 000 рублей. Я никак не понимаю, понимаешь, вот этих цифр, да, я вот сегодня увидел, да, и как у меня так в голове. То есть... Да, вот есть 100% денег, да, но прислали 100 рублей на какие-то дела, да? 24 только освоено рубля из 100. Ну, еще там на рубль они зарплаты получили, ну, к примеру, ну, от общей стоимости этого всего. Я не понимаю, у них что, мозгов нет, чтобы деньги потратить? Нет, они деньги-то, наверное, потратили. Они, наверное, бумажки не приложили куда. Смотри, написано, в 2015 году, да, вот по развитию Крыма, то есть выделяются какие-то средства. Да, они их тратят. Они их тратят, но потратили они всего 24%. Нет, я считаю, а в этом, в 16-м 63%. Ну ладно, в 15-м там пока послевоенное положение. Я считаю, что они не отчитались. А что они КСКИ не закрыли? Так не получится. Там, да, там же есть, как бы сказать, если бы они потратили 100%, своровали, допустим, все, допустим, то по сметам так и прошло, 100% потратили, понимаешь? Если они не потратили, то они 63% потратили, а 40%, ну, 37%, у них осталось. То есть ты хочешь сказать, они не могут придумать, куда их переслать? Они не могут придумать, как бы им там написать, чтобы они говорят, денег не хватает, Рифкоины, но они могут покупайте. Их потратить. А? Рифкоины пусть покупают. Так там им же целевое выделение по развитию Крыма и Севастополя. Значит, надо оформить какую-то бумагу, ну там пачку бумаг, да, условно, как-то ее там провести через все эти вот, ну как бы это. А они делают как? Я так понимаю, вот что они соображают, давай на Крымский мост, например, да, там, ну там большие деньги сразу. И вот сразу на они 60% раз забрали, и там его вот это в большом пилят. А вот это нужно как-то там, остановки там, ну я не знаю, какие-то мелочи там починить. Деревья подрезать. А это да, лампочки поменять. Как в одном фильме сказано, там один молодой человек банкиру говорит, я вам сейчас кучу копеечных проектов в интернете сделаю и заработаем миллионы. А банкир ему говорит, молодой человек, копеечные проекты никому не нужны, с них украсть нечего. Понимаешь? Поэтому это именно почему они не могут их освоить, потому что это копеечные проекты. Потому что там, ну, грубо говоря, надо 100 рублей дерево, ну, там, перерезать или там обрезать, а он с этого ничего не получит. Да, ему неинтересно, да? Да, то есть нужно большой объем. Вот здесь, например, в Москве большой объем денег есть и по мелочным делам. Я знаю, например, одного человека, который, ну, знал когда-то, да, который имел подряд МКАД, очищать не МКАД, а вот то, что рядом с МКАДом, там надо иногда подметать, да, там, берешь двух таджиков, и они вот этот МКАД, просто там полоску вот эту очищают. За отбойником. Да, вот это вот. 20 сантиметров асфальта. Вот эту фигню, да. Да, да. Я видел, я думал, какой дурак. Такие безумные деньги, ну, потому что уж большой, его надо там каждый день там что-то чистить. И, говорит, они ставят двух таджиков, и они так пока вот целиком не обойдутся. За год. А деньги зато освоены полностью. Так что вот это... Мальцева посадили на 10 суток. 22 числа в 15:10 улица Мневники, дом 6, корпус 2, его выпустят. Ну приходите не позже 15:09 хотя бы. Я в прошлый раз на минуту опоздал, они уже... Да, они могут его выпустить в 15:00. Они позже его не могут выпустить, а раньше, пожалуйста. А вы знаете, что у Мальцева подлетное время очень быстро. Он сразу с места улетает. На Ладоге пропали подростки, вышедшие на лодке в озеро. Двум подросткам удалось спастись, да, они выбрались на берег самостоятельно, остальных ищут. Да, ну вот как раз новость для Славы, он, собственно... Ну да. Опять, я хочу подчеркнуть, да, вот то, что он говорил, ну как бы вот оно, будут подростки пропадать, тонуть, да, вот ну, на лодках там, на этом самом, ну, потому что одна новость влечет другую, действительно. Видишь, они были без спасательных жилетов, ну, в общем, все как положено, опять боярышник. Ну, сейчас, да, сейчас закупят спасательных жилетов на всех подростков. Вы отправят МЧС, они будут ходить или плавать по всем рекам, раздавать всем бронежилеты. Детей. Бронежилеты вместо спасательных жилетов, это хорошо. Да, оговорочка по Фрейду, да. Это поможет, конечно, всем. Ну, в общем, да, продолжаем бронежилеты спасательные. Так они будут стоить, как бронежилеты эти у них спасательные, если не дают. Число спасателей увеличилось вдвое, до 260. Они еще найти их не могут? Нет, да, они ищут, ну, скорее всего, уже, конечно. Ну, будем надеяться, конечно. Пока спасателям удалось найти пустую лодку. 14 детей. В общем, 14 детей погибли, а какая-то часть еще осталась не найденной. Ну... Ужас, пусть ужас. 2600 родители, ищут. Берегите своих детей. Пусть ищут, да, как можно дольше, если удастся кого-то спасти. Так, ну вот, зачитаешь... Российский истребитель Су-27 над Балтийским морем пролетел в 1,5 метрах от разведывательного самолета США. В 1,5? Да. Как сообщает Fox News со ссылкой на американских чиновников, Инцидент произошел. Полутораметрок. Это миллиметровщики, да. Ну, сушка, я представляю, она такая, еще у них... Да нет, ну не может быть... От американского разведывательного самолета. Вот Слава, нет, он бы сказал, что этого быть не может, потому что не может быть никогда. Ну, там такая воздушная волна идет, оно что-то должно было, ну, просто как-то его опрокинуть. Ты в 1,5 метрах будешь стоять от едущего со скоростью 80 км в час КАМАЗа, и тебя сдует. Понимаешь, за 1,5 метра тебя сдует. Ну, не знаю. Они хвастают, что мы тут в 1,5 метрах. Это все равно, может что сказать, быть. Я ехал сейчас со скоростью 100 км в час по МКАД, да, и держался на расстоянии 5 сантиметров от, ну, может быть. От фантома сзади. Да. Вот какой я смелый. Да. Может быть. Не буду исключать, что они выпендриваются. Типа у нас СУ, там, у какие самолеты. Ну, представь, эта дура летит с такой скоростью 1,5 метра. Ну, причем у нее в допуске, она все равно, она же не четко летит. Да. А мог же ведь и 1,5 метра, как у Станислава Лема есть такой рассказ про пилота Пиркса. Не читал? Это самое интересное у него про пилота Пиркса. Как раз он, там у него расчетный курс был, да? Ну, в смысле, он садился, аварийная посадка у него была на Луну. И как раз проходила, значит, график этой посадки с поверхностью Луны соприкасался. А погрешность была 100 метров. И он думал, да, пройду ли я в 100 метрах над Луной или в 100 метрах под Луной, да. Так что он мог в 1,5 метра зайти, как бы, это, в тело. Пишет, что Зеленин пьяный, я не пью. Нет. Просто ли там, нет? Пишет. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал программу налаживания отношений с Россией. Тоже как-то две новости такие. Ну, да, эта программа, в общем, на самом деле, вот понимаешь, все в политике надо все читать с точностью да наоборот. Если он разработал программу налаживания отношений с Россией, значит сейчас будет гнобить, да, потому что, видишь, тут еще обозначено. Программа предусматривает три основных... Ну, мы будем сейчас налаживать отношения с Россией. По каким направлениям? По Сирии, КНДР и кибербезопасности. Да, везде. Это и там, везде, и там, и там, да, конфликты. Там нужно снять штаны и, да, так сказать, продемонстрировать все, что требует американское, ну, как бы это самое. Тогда только будут отношения налажены. То есть ты понимаешь, да, сейчас мы будем наезжать, да? Да. Это вообще надо, да. Это надо, как бандиты раньше там на стрелке собирались, наверное, сейчас собираются, не знаю, но есть же, наверное, как-то. Ну, сейчас, наверное, по-другому чуть, они сейчас в погонах, ну, все, надо им, да, в ресторанах. Надо им там предложить, говорить, давай встретимся для налаживания отношений, да, там. И... Наладили. Да. Наладил отношения, когда расстрелял нахер. Так, давай еще что-нибудь открою. Ты пока вот почитай нам, что тут есть. Сейчас я тебе. Угу. Нынче пьют только лохи. Ну точно, Мальцев же объявлял сухой закон до 5.11. Нет, я не пью, не накурен, я просто не спал сегодня. Мне некогда было. Ну сегодня еще не кончилось, еще поспишь. Ну, надеюсь. И вот как раз у нас следующая новость, что Москва приступила к разработке ответных мер на санкции США. То есть они дружили, теперь ответные санкции меры. Санкции США, это как раз и есть показатель налаживания отношений. Мы сейчас наладим с вами отношения, сначала получите по полной программе и так далее. Вот какие ответные меры, мне самому интересно. А, начинает разрабатывать. Начинает, да? Начинает. Деньги дайте. Ну, вот мне интересно сейчас. 38 частных лиц, вот США ввел санкции во вторник. Это да. Вокруг Украины, а также против 6 банков за деятельность в Крыму. В список попали чиновники, в том числе замминистра экономического развития Сергей Назаров, не знаю, кто такой. В общем, да, все, весь смысл этого вот прям вот только что вышедшего сообщения, по сути дела, состоит в том, что мы услышали, да, американцев, и сейчас мы им, это уже, кстати, третий день, они услышали, да, и сейчас мы им что-нибудь придумаем. Вот давай поспорим или не поспорим, или попробуем с кем-то поспорить, или просто сделаем закладку такую, что они придумают. Вот кто как думает, вот пишите в чат, что придумают в ответ. Вот я как раз вчера Горного прочитал, этого, который крымский блогер, не крымский, но нас, не понял, Горный, но в общем, да. Я понял, про кого ты. Вот. И он как раз как-то очень возмущен, он же за Путина топит, вот всех уже, всех уже ненавидит, уже вплоть до Медведева, но Путин еще пока Путин для него, красавчик. Ну да, такой авторитет и все дела. Вот пока еще, да. И вот он говорит, и сейчас Путин, сейчас он им задаст, он такое сейчас придумает, сейчас. Я вот вчера целый день думал, ночь думал, да, сегодня целый день думал, вот я на месте Путина, что бы я придумал? Ну, я бы на месте Путина бы умер. Ну, нет, ну, Нет, это, конечно, сильный ход, да. По самому неожиданному. Да, и не с кем. Но вот если серьезно, да, вот что, вот сидят его советники, что они, вот я советник, что я могу ему посоветовать, ты советник. Ну, ты долго думал, я даже только начал. Ну, я тебе говорю, ничего не придумаешь. Ну, ничего, конечно. Исходя из этого ресурса, который есть, наверное, твое предложение самое правильное. Взять пистолет и застрелиться нафиг, потому что ничего он не сделает. Единственное, что будет сделано, это новая истерика со стороны Киселевых, Соловьевых и прочих вот обслуживающих, ну, да, пропагандистскую машину, рупор, что мы уже вообще, потом они возьмут какую-нибудь фигню на постном масле, да, ну там типа что-то скажут какую-нибудь, ну там кого-нибудь арестуют, или допросят этого самого Сноудена, или наоборот не допросят, ну что-нибудь такое, да, и поднимут это как наши ответки резону. Вот я вчера первый раз услышал цифры, да, что на 5 миллиардов пострадали наши, боюсь цифру, на 5 миллиардов, ну, от санкций. Поправьте, если что. Да, долларов. Долларов. Наши, они говорят, а они зато, европейцы, пострадали на 10 миллиардов. Это такая война, понимаешь? Не мерилка. Кто кому. Только они на 10 пострадали все, и у них каждая маленькая фигня, ну вот в этой Европе фигня, я сильно сказал. 10 миллиардов это ни о чем вообще для Европы. Ну на всех. Конечно. Там я не говорю про Германию, Францию и там всех остальных, Англию. Даже вот там какая-нибудь Португалия имеет, да, да, больше это самое. Испания имеет бюджет больше и ВВП больше. Поэтому для них это, ну по сути дела, комариный укус. Ну это самое. Но они даже не заметили, я тебе скажу. Ну да. У них там переизбытки бюджетов. Там, если кто и заметил, то заметили, ну, какие-то экспортеры там, ну, которые торговали. Да нет, они вообще не заметили. Они же собираются раздавать эти деньги лишние. Они все пихают, возьмите, да, возьмите. Ну, раз чуть-чуть меньше возьмите. Ну, какая разница-то? Ну, а вот для нас 10,5 миллиардов, это 500 миллиардов. Да, 50 наши, миллиардов, 50, ребят, миллиардов, спасибо. Да, Иван 10. Петровский, да, я согласен. Я, это 50, ну, просто мы не думали, что так много. Да? Нет, я просто представил, я думал, что, понимаете, ведь мы, опять же, надо напомнить, надо не забывать, санкции оттуда и санкции туда, мы все время их забываем. Санкции оттуда были изначально на конкретных людей, на маленький список людей. 148 человек. Мы сейчас с вами топим за Володина, за кого там, ну, Тимченко там сидит, да, за Ротенбергов, за всех тех Усманов, людей, которые включены, ну, Усманов все равно там, вот там есть какой-то список. Но я говорю, они даже не первые лица. Ну, я понял, да, там 148 человек, я их и не знаю. И мы всей страной вышли защищать вот этих кучу маленькую людей, да, и сделали санкции против, ну, в смысле, себе, ну, как да, на зло манки уши отморожу. Но теперь-то получилось что? Получилось, что любой кипиш кому-то приносит прибыли конкретные. Ну вот в данном случае всем этим держателям ритейлеров, да, которые там таскают, ну, понятно, магниты тоже, все, да, там, ну, Потапин, я не знаю, рулит, сейчас не рулит, ну да, X5 там и прочие вот эти, ну вот, экспортеры, да, и они теперь таскают и сверхприбыли еще больше получают. Так как они откажутся от санкций? Ну, то есть им надо будет перестроиться. Так я говорю, этот встал в пиджаке на прямой линии у Путина. Говорит, да, спасибо вам, особенно за помидоры. То есть помидоры раньше стоили 60 рублей, сейчас они стоят 120 рублей. Конечно, спасибо. То он зарабатывал 10 рублей с помидора, а теперь 80. 50. Да. Да, ну вот такие вот события. Пишут, с Ляскина попросили сказать в эфире про петицию. Ребята, есть ФБК... У них есть сайт, у них есть контакты. Ребят, да, кактус каждый день идет так же, как и мы. Ребят, просто вот пишите. Если вы, я говорю, 5 раз напишите, тоже нам очень сильно поможете. Потому что, ну, прежде всего, конечно, Алексей. Вот. Так, а это по, еще идут у нас ответки по, ну, по этим самым, по, как всегда, после прямой линии, да, происходят некие события. Результаты, да? Результаты, да, которые там отложены. Ну, понятно, кого-то арестовали, кого-то допрашивают, да. Вот главврач больницы в Апатитах уволился после жалобы онкобольной Путину. Ну, вот помнишь, там девушка, ну, я просмотрел, девушка с 4-й стадии, она говорит, мне поставили диагноз сколько-то месяцев назад, да, а диагноз не тот, совсем другой. А, значит, после этого выяснилось, что это онкология, и уже 4-й стадии, уже деваться некуда, все там умирает, все, да, все, грубо говоря, визжали. А потом оказалось, что сократили всех в больнице, ну, в этой самой, у них нет онколога вообще, там нету. Ничего себе, поэтому и вот сейчас был, да? Главврач увольняется или увольняют его, да, за то, что... Ну, а кто должен был поставить? Терапевт, окулист? Ну, по большому счету, если нет онколога, то кто поставит чужой диагноз, да? Не, ну как это по правилам? Они должны направление выписать в ту больницу, где есть онколог. Я думаю, что у них и с направлениями не все в порядке, да? Ты же понимаешь, просто так выписывать направление, да, там же тоже какая-то есть очередь, да, не просто так выписать направление, да. Там он говорит, слышь, ты что нам. Скорее всего, главврач ее не подписал, скорее всего, он виноват в этом. Ну, по идее, все равно кто-то должен на месте осмотреть, если у вас поликлиника, если у вас, ну, кто-то хотя бы, да, направление. Ну, что, у УВД нету в городе. Вчера читали. УВД, отдела нет УВД. Увезли арестованного, я не пойми куда, потому что нет УВД. Скоро у нас будет, как и в деревне раньше, да, один участковый на 5 деревень, да, только теперь это на 5 городов будет один Анискин, такой нормальный. На УАЗике. Который преступников ловит там по домам, потому что на самом деле остальные будут, нет, будет еще куча всяких, Росгвардия, Мосгвардия, там, я не знаю. Нацгвардия. Да, вот, и они будут ловить самых главных преступников, Мальцева, тебя, меня, там, и вот всех. Политиков. И же с нами, да. Да. Там мы, кстати, не дочитали по поводу G20, то есть Россия, она ответные меры там проанализирует расширение Минфином США санкций, ответные меры могут быть предприняты после заседания G20. То есть Путин там не во время заседания выкатит, наверное. Взяли бы этого как дипломата нашего, который, помнишь, и он смотреть в глаза там накричал всем, да? Вот знаете, я о чем мечтал, чтобы вот этот вот дипломат, который борзый, да, который там наезжал на этого самого, вот чтобы они назначили, они, я имею в виду украинцев, да, вот не мэром Кличко, а или второго Кличко назначили бы в МИД, да, и послали его разговаривать с этим человеком, чтобы он Кличко сказал, смотреть мне в глаза, да, вот мне интересно, что бы Кличко ему ответить. Ну, Кличко бы смешно бы ответил, это точно было. Он всегда умеет так. Или ход конем по голове, да. Так, все, тут Яндекс.Такси открылось. Я хотел Яндекс.Новости. А, Яндекс.Новости? Угу. Яндекс.Новости одна главная, да. Яндекс продолжает в своем поиске такие... Вот вчера мы... Говорили мы вчера? Ну, мы так что-то намекнули, что поисковики сильно чистятся. Вот мне интересно, прислали такое... Ну, попробуйте сами там в Гугле, да. Если вы наберете «отец и сын», нажмете «поиск», в да? В Гугле? Да, ну в Гугле, например, и наберите мать и дочь. Ну, просто наберите. Так мы, может, поэкспериментируем в прямом эфире? Потом проэкспериментируем. Ну ладно, ты меня не забудь, надо помнить. Да, да, я тебе напомню, вы посмотрите, да, это интересно. Так, это все у нас про... Ну ты видишь, какой красавец, тут, оказывается, он не пролетел, а перехватили. А это и есть, наверное, ответные меры, перехват. Это перехват, значит, мы рядом пробежали, да? Рядом с ним пробежали. А, вон он, переход. И мы с ним бежим. А, сейчас мы тебе сейчас подножку поставим. Да. Путин отметил. Интересная новость. Путин отметил разницу в отношении к акциям протестов РФ и на Западе. Указал на то, как по-разному строятся отношения властей протестных масс в России и на Западе. В тех же США, по словам российского лидера, бурлят те акции, которые разрешены, а другие пресекаются жестко. Вот мне на самом деле забавно. Я сегодня видел эту видеозапись. Оперативно, что называется, где Алексея толпа толкала на милиционера, кричала какие-то лозунги, Леша хотел этого полицейского обезопасить, то есть он его так вот обхватил руками, тем самым через бронежилет, куртку и там еще какие-то одежды, да, он нанес ему нестерпимую боль, а на самом деле человека защитил. После этой нестерпимой боли человек никаких, то есть не обратился в больницу, то есть нет никаких экспертиз, жалоб никаких нету. То есть вот она ситуация, Леша сидит по уголовному преследованию. Вот она ситуация российская. Теперь берите в том же самом Гугле и Яндексе, пишите массовые акции во Франции. Там стоит полицейский, ему разбивают машину этим столбиком парковочным, кидают туда фаер. Он понимает, что машину не потушить уже. Вылазит, там такой здоровяк, прямо здоровяк. Ему то ли клюшкой, то ли чем-то похожим на клюшку. Бьют, короче, по рукам, он защищается, стоит, наблюдает за этим, за всем. Когда клюшка ломается, этот убегает, соответственно, ну, без клюшки ему точно не победить, если он с клюшкой не может победить. Полицейский разворачивается и уходит, понимаешь? Вот они, действительно, разница. Они так себя ведут, вот они дождутся Элифханов, не знаю, зря сказал, они дождутся того, что полицейские будут также их бить, потому что какая разница, ты его задел плечом, у тебя уголовная ответственность, не причинение боли, не задел плечом, ударил дыню. Но тут хоть действительно есть за что ответственность, да? Там сотрясение у него, не сотрясение, там сломанная челюсть, не сломан. Какая разница? Ты получаешь срок за конкретное реальное действие. Не то, что ты рядом там спиной шоркнулся об него случайно, и тебя уже посадили там на 4 года, а то, что ты действительно взял и ударил ему. И вот вопрос, вот что безопасней? Мне кажется, после 4-го там настоящего поломанного носа, не как они там изображают из себя конвульсии, там, да, нежные такие, девочек обнимают крепче, и девочки не стонут, между прочим, и не бегут в полицию писать заявление на то, что там нестерпимую боль доставят. Вот дождетесь, точно говорю. Ну вот там в Питере, да, ну вот людей потравили, да. Женщине там зубы выбили, ну уж не говоря, просто вот дубинками. Это как бы не считается болью нестерпимой? Не, не считается. Это стерпимая боль, да? Да, это стерпимая боль. Это вы терпите, да? А вот это вот, вот это вот... Там даже не так, понимаешь, то есть там реально там стоит, ну говорят, что он крепкий, да? Я его без обмундирования не видел, для меня он жирный, то есть у него бронежилет, ну естественно, кстати, может быть, не знаю, там 6-й или 5-й класс. Куртка потом, это шапка у них еще зимняя форма. И Леша такой, маленький, коротенький. Он раз его, может быть, там, чтобы ему руки не отбили. Ай, ой, умер. Вот смотри, на самом деле настоящие полицейские же не нужны. Можно же картонных поставить, да? То же самое. И с датчиками. Вот кто за них, ну их прям расставить, вот много-много. И кто за них зацепил, сразу выезжает снаряд, ластают, да. И сразу 4 года, 4 года, 4, там, 5 или 2. Ну, в зависимости, ну, если ты уронил, все, вообще навсегда. Расстрел. Да, расстрел. Какая разница? Ну, примите на работу этих самых чучела какие-нибудь. Им же платить не надо, да, просто расставляйте их. Ночью поставил, все. Все равно. Ваш Колокольцев или кто там у вас сегодня главный пролоббирует в Думе закон о том, что картонный полицейский является таким же самым полицейским, как и не картонный. А какая разница? Действительно, с точки зрения этого самого. Если ты, ну как сказать, как сегодня выдумывали в машине, там, хрустальный полицейский или как они? Там, нежный. Промокашковый. Ну какие, да, вот как это? Неприкасаемые. Ну, да, снегурочки. Как в Индии, да, эти класс людей, которых трогать нельзя, там, совсем. Да, вот неприкасаемые. Подходят. Наши неприкасаемые, да. При этом в полицию набирают людей, которые не боятся того, что им, ну, могут прикоснуться, да, по логике-то, те, которые не боятся физического насилия. Здесь пишут, за мешок овса мусора продались. Так ладно, мешок овса, наверное, сейчас стоит, да, больше, чем зарплата. Ребята, овса, вот, да, у них не овса, они тоже отруби жрут какие-то, или что там? Газобетон. У меня был знак. Нет, там есть сено, овес. Овес – это хорошая пища для овес лошади, хороший, а да. Сено – это как бы, ну, такая… Еще солома для лошади, ну, после чего ее трактором вытягивают овес в сарай. Вроде лучше, да, я так слышал. Вот за мешок соломы. Сладенькие полицаи. Да я не знаю, вы издеваетесь, наверное, да? Человек сидит, он смешно. По поводу? Даешь надувных полицаев. Ну, что он обнял его? Я говорю, нежная девочку обнимаешь, она не слушайте, так... Слушайте, если вы уж так получилось, что на какой-то акции взяли, обняли, может быть, случайно или полуслучайно полицейского, вы же его хотя бы поцелуете, да, потому что он ожидал чего-то большего, а это очень, очень расстроился и сказал, да не доздавайся уж ты никому. Пишут. Тогда это трудно ему будет, понимаете, он же будет свидетельствовать, да, а адвокат задаст вопрос, он вас обнимал, целовал? Ну, в общем, да. Наш адвокат уже спросит, целовал. Пишут, вместо так полицейских это, роботов с палкой. Это не фингал, это засос. Да, кстати, где медицинская свидетельность? Зашкваренные. Они все там зашкваренные, наверное. Да ладно, да. Еще нам придется, да, в полицейских одеваться. Почему вы, Навальный, молчите про Чубайса? Чубайс. Вот мы с Навальным вчера специально сговорились. Да, давайте молчали про Чубайса. Про Чубайса будем молчать. Не, кстати, что про Чубайса можно что-то сказать? Что-то он, наверное, отчебучил. Дело в том, что... нет, он ничего не отчебучил. Дело в том, что если его не слышно, то и о нем не слышно. А его не слышно, я сейчас даже больше блог читаю братца его, чем это самое. Нет, чаще. Нет, Путину задавали за него вопросы. Что за него задали? Напрямую. Чего-то задавали, да, но я что-то как-то вяло. Опять там растраты, миллиардные растраты по... Сколько? Так это не новость. Чубайс всегда миллиардные траты. Ну и спрашиваю, почему его до сих пор не посадили? Ну он просто говорит, у нас много денег. У нас бесконечно много денег. Вот Медведева напрягает, он сказал, денег нет, держись. А у Чубайса много. Понимаете, у Чубайса все... Он все делает по закону. Если и ворует, то по закону его трудно подцепить. Потому что он не троечник. Он знает, как организовать. Вот нам сказали, что до посла, до... министра иностранных дел Парижа донесли нашу петицию про Алексея. И вот я сейчас читаю новость. Глава МИД Франции пригласил Лаврова в Париж. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получил от своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана приглашение в удобное время посетить Париж. Передает РИА Новости. Ну, совпадение? Не думаю. Ну, я не знаю, это опять все-таки идет от... Ну, конечно, Путин встретились с Макроном, да, видимо, все равно о чем-то договорились. Хоть, говорят, переругались они там, но все равно по факту должно что-то происходить после этой встречи. Я думаю, что они просто будут подбивать какие-то... Хотя тут написано 20 июня, Москва, Сирия. А ты заметил, что про наши деньги за эти самые мистрали, которые так нам и не отдали? Ну да, ни мистрали, ни денег, ничего нет. Да. И это при этом, когда, помнишь, уже сказали они, что вот сейчас секунду перечислят эти деньги. Я тебе больше того скажу, наши солдаты там стояли, охраняли эти мистрали. Тоже за бесплатно. Да, за наши деньги охраняли. При этом, при всем, они снимали еще оттуда авионику. То есть это все было известно. Давным-давно не было возможности мне сказать. Живой пример. В Балтфлоте служу. Ну, то есть не видать нам этих денежек? Да нет, конечно. Да, они их уже распилили. Да. Документ. Давай почитаем ответы на вопросы, давай, если таковые есть. Расскажите про выездную плату для гастарбайтеров в РФ. Хороших гастарбайтеров, богатых. Выездную? Ну да. Так, я не понял, в чем вопрос-то? Ну, наверное, ввели какую-то выездную плату для гастарбайтеров. Выездную плату для гастарбайтеров. Не понял, это они еще сюда въезжают, платят, и отсюда выезжают, платят? Да. Нет, молодцы вообще. Да? Конечно, молодцы. Вход, рубль, выход, два, да? Так, Эдик, тебя когда-нибудь получал дубинкой по ребрам, Алистон? А почему тебя? Как-то странно это самое. Ну, сейчас попробую вспомнить, получал ли я именно дубинкой. То, что я получал чем-то, и в наручниках меня везли за 300 километров, за 250. Это интересно, мистрали, Иван Петровский пишет, мистрали покупали как технологию, а не как корабли. И солдат ставили на технологию, да, и авионику, и... Слушай, да, пока оно это самое, пока оно пройдет, мне кажется, они на них накатаются, на этих кораблях, а потом отдадут, скажут, ну, нате, забирайте. Они уже устаревшие будут, как шаланды, полные кефали. Наверное. Будет ли выложен 24-часовой онлайн-марафон, Никиник спрашивает. Так он вроде выкладывается, разве нет? А что, разве, да, выясним, я... Марафон, да вы что, марафон. А по лицу стекают слезы, и Путин грустно смотрит вдаль и говорит: «Руби березы, мы будем строить свой мистраль». Это Freedom TV написал. Еще раз. И Путин грустно смотрит вдаль и говорит: «Руби березы». Хороший, да, стишок хороший. Да, и по поводу марафона. Ну, конечно, мы должны его, если вдруг не выложен, выложить. И у нас вообще-то это такой. Но если не рекорд, хотя черт его знает, для блогов может и рекорд, может быть, книгу рекордов подать. Был 24. Ну так, вот марафоны, там телевизионные, радио, там всякие благотворительные, они были. Ну, вот такие. А у нас не 24, у нас 23,5. Был ли в блогах такой марафон? Хотя, здесь, наверное, 20, кто-то играл, может быть, и был. Может быть, ну, есть, да, этот марафон, пишут. Ну да, я тоже думаю, что есть. Вот Галина Бондаренко спрашивает, почему так мало подписей под петицией. Да, собственно, мы Галина с этого вопроса и начали. Да. Мы сами пытаемся выяснить. Костя, вот к тебе мета Каспийский взывает. Костя, передай привет моей любимой девушке, пожалуйста. Привет передаю вашей любимой девушке. Пожалуйста. Так я даже не написал. Ну, ни имени, ни фамилии, да. Ни фамилии. Да. Так. Будет ли трансляция Мальцева в СИЗО? Нет, да. До этого техника в СИЗО еще не дошла. У них трансляция только, наверное, в... отдел ОБЭП. Где, откуда вещать? Ну, оттуда, точку ставить в СИЗО. А вот на самом деле это такой... Я не знаю, как сейчас... Ты вот как сидел, скажи, что там с телефонами вообще? Что там? Там с телефонами... Да, их тебя полностью шмонают, то есть ты проходишь пустой туда. Но теоретически туда можно проносить. То есть я сейчас... Наших там нет. Там туда можно проносить, я видел там телефоны и айфоны. Проблема в чем? Проблема в том, что там нет розеток в камерах. А, ее нельзя подзарядить? Да. А когда адвокат приходит, он что-то может приносить? Нет, адвоката тоже всего проверяют. То есть ничего? Он может только бумаги принести. Нельзя там запасной этот аккумулятор или что-то такое. Пусть не получится. Нельзя там замкнуть? Нет, там можно... Ну, я думаю, это добавит 40. Ну, как бы логика-то? Ты же, ну, я не знаю, я тебе скажу, что вот по тюрьмам так делают. То есть, там... Не, ну, дело, ну, как чай кипятят на нас, но... как я понимаю, да, все равно же она как-то работает. Как-то она работает, ну вот. Но теоретически, ну, нужно солнечная батарея, да, какая-нибудь уже... Вот. Ну, я не знаю, есть банки на солнечных батареях, но мне кажется, она не зарядится никогда в жизни. И банку пронести, это то же самое, что телефон. Почему банку? Что такое? Ну, аккумулятор, это пауэрбанк. Солнечная батарея. А, он заряжает... Ну, там есть, сейчас есть такие банки, у которых одна сторона солнечной батареи, ее кладешь, она на солнце заряжает. Ну, не суть, да, просто кладешь. А вообще дают там звонки, позвонить? Звонить там, да, один раз в день можно, 15 минут тебе дают. А почему один раз в день? Вот это интересно. Ну, потому что много народу, наверное, не знаю. А, дают со своего телефона? Да, своего телефона? Да, с твоего телефона. То есть у тебя есть телефон, ты его кладешь в специальный конверт, и там тебе выдают его, и ты им пользуешься. Вот, очередные события по поводу там терроризма. ИГИЛ. Да? Коалиция заявила об уничтожении верховного муфтия вот этого ИГ. Международная коалиция в главе США объявила во вторник об уничтожении так называемого верховного муфтия террористической группировки «Исламское государство» Турки Аль-Бен Али. А у нас кого наши почти уничтожили? Я тебе прочитать не могу, а еще запомнить. Ну вот к чему вот эта новость появляется? Ну, как ответка на то, что мы почти разбомбили этого, ну, да, мы победили. А мы вот кого-то, да? Только они... И вот самое главное, мы же не знаем их иерархию, да? Они кого-нибудь подстрелили, муфтия какого-нибудь, да? Угу. А потом говорят, что это был именно верховный муфтий, понимаешь? Ну, мы же не знаем их иерархию, да? Ну, да. И также наши говорят, что если мы кого-то разбомбили, то это был какой-то верховный. Самый главный. Самый главный, да. Мы же по мелочи не бомбим. То есть мы назначаем главного после его смерти уже там какой-то. То есть если тебя убили, есть возможность стать главным, да. Ну, как они так же боевиков, да, расстреливают мирных граждан, рассказывают, что они уничтожили боевиков. Это да. Так, ну что, давай еще на вопросы поотвечаем. Не получится ли с революцией 5.11 так же, как с петицией? Вадим Вадимов, опять мы переадресуем этот вопрос вам же. Вы поймите одну важную вещь. Не может Мальцев быть вместо народа. Мальцев может быть только вместе с народом. Со мной, с тобой, с вами, с Эдиком. Все вместе мы можем. А Мальцев один возьмет и скажет, все, революция, начнись. Ну, не может такого быть. Вот Алексей Горяшин фишки мочит. Шаланды полные фекалии в России Вова приводил, и все игиловцы вставали, когда он в Сирию входил. Хороший стишок. Да, хороший. Не знаю, вот смотрите, да, вопрос в том, что уже на самом деле Навальный верит в революцию 5 ноября, а мы с вами еще сомневаемся. Уже пора и нам поверить. Вы думаете, для чего он выводит народ на улицы? Для того, чтобы опередить Мальцева. Не понимаю, зачем Бажутин в президенты, ему бы лучше в Росавтодор. Кто такой Бажутин? Бажутин — это лидер ОПР, про которую Организация перевозчиков России. А, это дальнобойщики. Все, я помню фамилию и забыл. Про которые ходят там легенды, про их карусели, про их перегрузы, про их там документы с наклейками. Не знаю, насколько это правда, но вот такие разговоры ходят. Вот программу Сулакшина нам предлагают рассмотреть. У нас есть программа Мальцева, и эту программу в виде ролика, он стоит на первой странице артподготовки, очень доходчиво, за две минуты. И ничего лишнего, самое главное. Ничего лишнего, да. Единственное, я бы там по выборности все-таки добавил, там по выборности прокуроры, судьи, а там понятно. Что написано? Нет, это оно есть. Я прежде всего добавил бы этих... председатели избиркомов на всех уровнях, ну, избирательная комиссия. Я понял, там смотри, какая ситуация. Мы же ее 5, 11, 15, 16 писали. Соответственно, мы писали ее на год. Понятно. Дальше мы ее, конечно, отредактируем. И там же есть уже правки, там в программу кто-то предлагает правку, она там фиксируется. Вот не устаете ли вы, ребят, постоянно бороться, как не опустить руки, Эдуард Губарев? Ну, не опускайте. Мы не борцы, чтобы постоянно бороться, но я имею в виду... Как-то люди и на ринге борются постоянно, ничего, выживают. Но тут вопрос-то, наверное, не в этом. Да, больше... Как сегодня вот люди выживают без денег? Это же постоянная борьба. Вот возьмите регион какой-нибудь. Мама без папы, да, ну как это называется? Без отцовщина, да? И она каждый день борется за выживание. Чем накормить ребенка? Куда отдать его? Как сходить на работу? Где поработать? Это же постоянная борьба. Как она борется? Вот лучше у нее спросить. Мы-то что, сидим тут и разговариваем? Ну вот еще у нас... пришли. Видишь, даже Бухой Бабаджанян прислал нам денег. Бухой Бабаджанян? Я люблю боярышник, всегда пью его перед эфиром. Я мысленно с вами. Закусывайте. Я правда не пью. Не читаю, что тут еще пришло. Джон Дой. 500 рублей на наше общее дело. Я сумма. 100 рублей. И ни в чем себе не отказывайте. Ну, мы сдачу вам отправим. Боевик Мальцева, СПБ, 100 рублей. Мы после подписания петиции почти каждый день письма приходят с новостями из Белого дома. Вы, наверное, подписались не на петицию, Алексей Политикова, а на новости в Белом доме. Нет, почему? А это... Ну, нет. Не шлют? Ну, нет. Мне почему? Нет. Ну, если ты поставил там галочку, может быть. Ну, может быть. Да, для рассылки. Новости из Белого дома. Кукусик 300. В каждом городе штаб Навального, можно к ним съездить. Я сегодня писала сама имя, фамилию, почту на петицию. А потом звонила знакомым, просила в почте нажать на верхнюю строчку как вариант. Отличная идея. А, она взяла почту знакомых, а ты их не заполнила. Очень хорошая идея. Да, да, взять почту всех знакомых, кто сможет или не сможет, кто подписал, не подписал. У вас есть, да. Вы отсылаете письма им на почту. Записать имя, фамилия, отчество, нажать, ну, имя, фамилия, почту, нажать подписаться, потом позвонить этому человеку, сказать, тебе на почту пришло письмо из Белого дома, нажми на верхнюю ссылку, подтверждение. Очень хорошая идея. Ну, даже если вы не позвоните, ну, то, может быть, кто-нибудь и подпишет. И так нажмет, да. Да, это интересная тема, рассылка по собственной... Друзьям. Телефонной книге, по сути. Ну, да, по телефонной книге. Кэти, так, мало, но от души, свободу, дорогу, де славе. Спасибо, дядя Славе. Сергей Талдом, 100 рублей без вопроса. Спасибо, Сергей. Елена Алба, СПБ, подписала петицию с третьего раза. Теперь приходят письма о рабочем дне Трампа. Видишь, второй раз. Ну вот, да, они просто и подписку рассылают. Ну ничего, это же интересно, мы же тоже должны за Трампом следить. Хотя бы одним глазом. Можно, да, отказаться. Я думаю, да, отписаться. Мирный Атом, 100 рублей. Ну, петицию подписал со всех ящиков. Не успел записать номер карты Натальи. Повторите, пожалуйста. Да, еще раз. Сейчас повторяю номер карты Натальи. Нет. А, не так. Сейчас мы откроем письмо. Кстати, как дела у Яндекса, интересно, буду смотреть. Так, после того, как все им объявили бойкот в течение уже сколько, месяц назад, да, и Навальный сказал, интересно все-таки, какие у них результаты. То есть воздействуем мы или не воздействуем все-таки на них, потому что нам бы... Вот номер карты Натальи. Напиши Наталья, да. Ребят, вы скопируете, перепостите. Не, лучше на самом деле, вот. Лучше отсюда. Сейчас как никогда снова становится актуальна идея. Вернее, она никогда актуальности не лишалась, но сейчас вот в связи с этими событиями, что многие, так сказать, крупные игроки на интернет-рынке, ну вот те же там национальные поисковики и прочие, да, они начинают играть, ну, свою с государством вместе игру, да, ну, вот мы знаем там, Касперский, да, с государством ведет игру, там, ну, вот Яндекс там и так далее. Вот опять я напоминаю и говорю о том, что нужно нам с вами ну, помыслить, как нам профсоюз сделать-то все-таки. Понимаете, профсоюз это большая сила, это еще анархисты уже почти сколько, полтора века назад доказали, да, ну, когда там первые профсоюзы, попозже, да, начали появляться. Вот, вот эти тред-юнионы, да, они дают возможность воздействовать на любого работодателя. А в интернете еще и с большей степенью силы. Вот поймите, если, допустим, рабочий объединяется в профсоюз на какой-нибудь, ну там, на заводе, да, то они находятся здесь, и их можно, ну, грубо говоря, в крайнем случае разогнать дубинками, да, или там тетушек прислать, ну, как обычно это делается. Ну, или, может быть, там кого-то главных уволить, да, или там посадить под арест, ну, очень много вариантов. А вот здесь, когда выступают профсоюзы, вот, ну, в этом... в сетях. То есть делать ничего практически нельзя. Это же международное дело. И вот представьте себе, что если вот у нас есть миллион человек в профсоюзе, и мы взяли и, я об этом рассказывал, но кто-то об этом не знает, да, и мы взяли и, например, приняли решение о том, чтобы бойкотировать Яндекс. Вот миллион человек, ты понимаешь, да. Сразу те, которые Яндексом пользуются, а ты понимаешь, что ты Яндексом, если пользуешься, то пользуешься не один раз, а ну там несколько раз за день, 20-30. При этом нажимаешь. Ты пользуешься Яндекс.Браузером, Яндекс.Навигатором, Яндекс.Расписанием, Яндекс.Метро. И вот этот миллион человек устанавливает себе программу, ну профсоюз, что называется, приложение, да, и в нем просто идет общение и говорит, вот мы что-то сказали, вот нам не нравится Яндекс, давайте примем решение, проголосуем. Если проголосовали, все. И как это делается? Если у тебя это стоит приложение, оно автоматом отслеживает те сайты, которые блокируются, и оно тебе, ну как члену профсоюза, не то что запрещает тебе туда войти, но будет вывешивать простыню, что поэтому этому идет сейчас это, воспользуйтесь другим браузером, и ссылка, ну скажем, если у тебя Chrome не стоит, или там, да, ну, да. Понимаешь, да? Да? То есть организовать это вообще ничего не стоит. Ну, я имею в виду с точки зрения программирования. И можно таким образом шантажировать. Кого угодно, ребята, а профсоюзы — это и есть шантаж главный, который может осуществить нищий по отношению к богатому, понимаете? Вот это именно так. То есть не то, что вот мы там добиваться чего-то, мы в принципе профсоюзы могут забирать и долю прибыли. Вы поймите, что прибыль Яндекса, прибыль Фейсбука и всех остальных гуглей, да, это наша с вами прибыль, это еще никто особо не говорит. Это наша с вами работа. Да, это наши деньги, у них только кастрюля, а весь супчик варим мы. Кто-то принес огурчик, кто-то принес помидорчик. Кто-то фотографию, кто-то видео. Да, кто-то ложку пост. Большую. Да. Но в принципе, да, все это варим мы, и никто иной. И поэтому мы имеем право на долю прибыли, как ни крутите. Потому что мы новые пролетарии, которым даже не платят на простое воспроизводство, как раньше платили. Да, да, понятно, мы сильно углубляемся. Нет, я просто... Тяжело народу будет это воспринять. Закидываю мысль. Нет, чего тяжело. Баржанян, расскажи людям о счетах Мальцева в банках Швейцарии. Швеции. А мне можно узнать сначала? Нет. Нет? Нет. Все зрители сначала. Да, я хотел бы вам рассказать, но тут Аня находится. А мне Слава сказал, ни в коем случае при Ане не рассказывать про счета. Как я его сдал. Да. Так, нету никаких. Хотя нет, но я не могу, вы поймите тоже, я же не могу вот на 100% быть уверенным, что у Мальцева нет счетов за границей, да, то есть это какая-то слишком большая ответственность, ну там, в Швейцарии. Ну, поэтому расскажи, про которые ты знаешь. А тогда и рассказывать нечего. Ни про один я не знаю. У меня был когда-то, ну не у меня, а у нашей компании был когда-то этот самый давным-давно, 20 лет назад, этот офшор, даже не в Швейцарии, а в Люксембурге или в Лихтенштейне. Вот, Василий Кушнарев, вот это ты дурак. Почему? Такую программу дурак? Сделаем, а она сама все делает, зашибись, а нам денежки. Ну и дурак. Кто? Это он к тебе пишет, типа ты такую программу выдумал. Так погодите, это уже сделали такую программу не один, но а блокчейн, это что, не такая программа? Ну такая же, конечно. Но он просто не знает, а называет тебя дураком или меня не знает. Ну, не знаю. Сейчас майнинг — это одна из... Программа делает майнинг, да. Зарабатывает биткоины. Сейчас даже он... можете ее не сочинять. Биткоин 2000 долларов стоит. Да? Нет, 2700 он поднимал, сейчас сегодня только курс смотрел, 2650, когда я смотрел, 2653 курс тысяч. Покупки, 2666. Ну, 2600 тысяч долларов. Эфир, посмотрите, как он стоил. Эфир вообще, да, 200 долларов стоил, сейчас под 380. Он в феврале еще 30 долларов стоил. Ну, то есть, ты понимаешь? Я за неделю, в смысле. Ну, это да, ну они, да, они не то, что они все время растут, ясно, что они, ну, в основном это сам. Бабаджанян не русский, какого уя он лезет в российскую политику, жулье, Спартак пишет, 90. Но мне, к сожалению, ни в какую другую политику я не могу полезть по причине того, что я других языков не знаю. Да? И, конечно, если бы я знал татарский, то я бы только татарской политикой занимался. Потому что, конечно, а если бы уж английский, да? Ну, я не знаю, тогда Слава бы уже был бы как минимум пэром, я думаю. Вот видишь, Эдик, ты горячий парень, тебя пьяного боится ФСБ, делай революцию. Андрей 75. Да я не просто пью. Он давно слушает, помнишь я эту не пью. Историю? Я не пью, но пятого, наверное, Слава будет напиться. Тогда Слава рассказывал эту историю. Да, да, была такая. Старый история. Подписчик. Ну, в смысле, давно подписанный, не то, что возраст большой. Ну, да, да. Иду в Думу от партии Кони России. Тоже кто? Кони России. Ну, это тоже, наверное, Кони? Наверное, это какое-то отщепление Единой России. Кони. Почему? России, ну, не знаю. Они же вроде как медведи, но... Не знаю даже, кого конями назвать. Кони и медведи, которые... Ну, кони, по идее, от партии анархистов должны идти. Не русский, не говори по-русски. Не говори по-русски, я тебе сказал. А на чем я говорю? Писать? Что Росгвардия потратит какие-то там деньги на... Коней будет закупать. Нет, не говорили. Я в новостях все не читал. Ну, завтра посмотрим. Теперь как смотрите, конь скачет сразу. Ну вот он, наверное, тут, вот в коня превратился, как и пошел. А собак они не думают закупать? Ну они же в тундре на собаках должны ездить. Боевые собаки Росгвардии. Честно, нормально. Лучше коз. Коз. Лучше козлов. Официально через суд еще так не наезжали на вас, чтобы прикрыть. Нет, не наезжали. А как нас наехать? Прикрыть? За что? Понимаете, прикрыть? Вот мы с вами сидим сейчас в Ютубе, так называемом, да? Который зарегистрирован. И вот это такая фигня, которую можно прикрыть. Вот так она устроена, что ее либо можно прикрыть либо целиком, либо не прикрыть вообще, да? Вот как на Ютубе можно канал прикрыть? Легко. За нарушение авторских прав, да? Ну, там, флажок поставили, там, что-то такое. За порнуху, пожалуйста, легко. Вот, ну, это у нас нет ни автор нарушений. Мы сами авторы, у нас это самое... порнуха, все нормально. Поэтому, собственно, они не могут ничего с этим сделать. Они Навальному суд написал постановление, чтобы он удалил своего Димона. Что сказал Навальный? Не удалю. Ну вот, и что они ему сделали? Ничего. Они говорят, мы Трампа будем бомбить. Они Навальному не могут ничего сделать. В Ютубе, да. Свун на вас, да. Росгвардия на собаках, Путин на Медведеве. У нас ребята хотели по конкурсу фотографии высказаться. Просим. Нет? А, есть у вас да. сообщение какое-то? Давайте. Давайте, у нас есть еще время. Говорили, что Мальцев в четверг в 3 выйдет. Да. Как вы без тебя передали? Возьмите стульчик. Да скоро я уеду, не переживайте. Думаешь, я переживаю? А кто же будет еду готовить? Сами. Сами они готовить не будут, они будут есть как в местах заключения, это сухой доширак. Да мы не едим сухой доширак, мы балуемся колбаской с сыром. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Еще раз. Рассказывайте. Всем здравствуйте, мы Артподготовка Инфо хотим объявить, что мы снова запускаем наш конкурс на лучшее тематическое фото. Присылайте, значит, свои фотографии в Твиттер, в группу «Артподготовка Инфо». Значит, конкурс наш продлится с 20 по 27 июня включительно. Присылайте фотографии, мы будем смотреть, выбирать. Наверное, будут уже пользователи в группе ВКонтакте. Будет голосование, да. То есть теперь будем выбирать не мы, а именно пользователи непосредственно. Да, чтобы все было честно, чтобы люди сами выбирали победителя. Кто им больше всего понравится, тот и будет победителем. А как они будут голосовать? Не голосовать? Да, ВКонтакте, в паблике будут оставляться фотографии, да, и ставятся будут... лайки, и кто больше лайков соберет, тот и будет победителем. Либо в виде опроса. А вот вчерашнюю мы еще не выложили вот ваш ролик на канал? Нет, не выложили. Ну, вы же фотографии показывали, фотографии, победителя выставили. И, пользуясь случаем, мы хотели бы поблагодарить, значит, создателя одного из пабликов ВКонтакте Илью Байкалова и администратора этого же паблика Анастасию Федорову за предоставленную нам площадку, и за большую помощь в проведении этого конкурса. Большое спасибо вам, ребят. Да, и их группа... Спасибо Байкалову за предоставленную площадку. И рисуйте побольше, да, всего. Спрашивают, какая тема конкурса? Тема конкурса, 5-11-17, да, можно присылать свои фотографии там погромче с галкой. Погромче. В общем, на что фантазия ваша способна, пожалуйста? В общем, ноябрь. Условия конкурса размещены как раз-таки в Твиттере «Артподготовка Инфо» и вот в паблике за Вячеслава Мальцева. Да, и там ссылка, она висит под видео, это неофициальная группа ВКонтакте. Да. Так что смотрите, приходите, пожалуйста, присылайте. Свои фотографии, да. Не обязательно фотографироваться, не обязательно присылать свое лицо, можете... сделать какую-то инсталляцию, да, сфотографировать какой-то перформанс, то есть, чтобы это было красиво, но тематика 5.11.17. То есть, там, не знаю, наклейка как-то красиво, в каком-то красивом месте наклеена. То есть что-то необычное. Ну, в нашем Твиттере там есть фотографии, как примеры предыдущего конкурса, вы можете посмотреть, вдохновиться и сделать что-то свое новое. Все? Да, все. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну что, мы тоже на этой радостной ноте, я думаю. Сейчас мы еще посмотрим донат. Да, то нам все время выдвигают претензии по поводу того, что донат не дочитали. Видишь как? Давай, читай. Или мне почитать? Для разнообразия. А ты видишь, давай ты для разнообразия. Ган пишет, надела 1000 рублей, спасибо, Волш. Нужны яркие ведущие на канале. Пусть Окунь выпускает хотя бы короткие видосы иногда. Пусть. Я с вами совершенно согласен. Костя, наверное, не возражает. Конечно. Да, только вы ему это скажите. Только мы-то тут при чем? Мальцев нам прислал 100 рублей, наверное, из тюрьмы. И свободу укупнику. Спасибо, Слав. А он вроде свободен, он же съел перед ЗАГСом свой паспорт. Кто же его арестует теперь без паспорта, да? Так, что так, там ну дальше? Все вроде ему а, это все мы уже писали, теперь, да. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Помните про рифкоины. А, кстати, мы сейчас тоже готовим ролики про рифкоины. Если будет возможность, скидывайте нам на Малцев... www.malcev64@gmail.com. Да, скидывайте нам какие-нибудь возможности. Подписывайтесь на канал «Артподготовка» большими буквами английскими. ставьте лайки, комментируйте, делитесь, там есть кнопочка поделиться в соцсети, в видео. Помогайте распространять информацию. Спасибо. Шарайников спрашивает, что мне делать 5-11 прямо с утра? Дома не сидеть, одевать галоши, ну, в зависимости по погоде, да, одевайтесь потеплее. И выходите наружу. Кто не может выйти, кто, может быть, люди с кровати не встают, ну, хотя бы голову высунуть. Вас спасибо. Вот пишут, спасибо, Костя, Эдик, что читаете чат. Пожалуйста. Это вот, вот это самое легкое. Это не мешки, ребята, да, не да, мешки. Да. Чаты читать. Ну что, да. Спасибо вам, что слушаете нас, что не бросаете нас, пока Мальцев у нас сидит в местах не столь отдаленных. Я думаю, что до четверга, еще раз напоминаю, четверг, Москва. 22-е, Москва, Мневники 6, корпус 2, 13:00, скажу. 15:10 даже. 15:10 там соберемся пока что. Значит, ну, что мы туда будем? В минуту, да. Шарики, галочки. Ну, галочки приветствуются, шарики приветствуются. Галочки, все, что шарики, может, да. Что может, да, взлететь. Дудки приветствуются. Змеи воздушные. Конфетти. Конфетти, да, все приветствуются. Баяном ждем наших. Вот эти такие, знаете, которые... Вот такая вот. Язык такой, да. Да, вот такая, да. Вот это все. Не, а что, хорошо. Шум, гам, пляс. Потому что время не позднее. Цыгане, да, да. Цыгане, медведи на подсказку тоже приветствуют. Пару медведей, да, тоже подойдет. Можете самого медведя на цепи привезти, это будет хороший подарок Мальцеву на выход. Заставим его сказать, что Путин во всем виноват. Или хотя бы однофамильцы, да. Спасибо большое, до свидания. До свидания.